Да. Алло. Да, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю тебя с днем рождения, всюду. А откуда ты знаешь? Если я нужен вам, то понимаете, так вы скажете, не нужен, так... Нет, приходи. Я немножко сегодня рюмку выпил, да? Ну, чуть-чуть, да, конечно, отметь на день рождения. Я 35 лет отслужил в авиации. А, воздух, земля? Да. Ну, ну, я понял. Ты я... мне вот скажи, ты с какого года? С какого года рождения, скажи? Мне, я с 40-го. А он с 95-го. Ты какого хуя сюда звонишь? Тебя... Конь ебаный, блядь. Я тебя поймаю, где Кратос, я тебя убью нахуй. Что это за выражение? А зачем же ты до такой низости спустился? Послушай, кто тебе научил, дебила ебучего? Я, наверное, кто тебе научился? Дебил. Защищал. Дебил, ебаный. Дебил. Да, слушай. А зачем же ты до такой низости спустился? На какой? На Сахалине, на Камчатке, на Курилах. Весь Дальний Восток прошел. Знаешь что? Да. Я вижу, ты за меня дохуя знаешь, да? Я, наверное, уже родину защищал, а ты еще пешком под стол ходил. Ах ты, блядь, хуесос старый, блядь. Часто бывал по службе в Ахе, на Крыльоне. Знаешь что, ты... я тебе возле бутерброда поймаю и бошку отшибу. Я знаю, кто ты. Звонишь. Что вы такую глупость говорите? Да что вы, блядь, глупость говорите? Я знаю, кто ты. Кому ты мозги пудришь? С генералом говоришь. О, ну вот, тем более генерал, да, конечно. Командир полка и начальник отдела. Ой, и начальник даже отдела. Какого отдела? Да-да-да. Где хуесосы, блядь? Я служил в Смирнихе, в Южно-Сахалинске, в Поронайске. Я 35 лет отслужил в авиации. Ну, а что ты молчишь тогда? Я служил Советскому Союзу, елки-палки. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, вот именно. Ну, а что ты тогда хулиганишь? За каким хером ты звонишь и звонишь? А, соскучился. Поздравляю тебя, с днем рождения, всюду. А это кто еще? Я генеральный всей России. Ой, Брежнев, ебать мой хуй, блядь. Ой, блядь, что это, ну и вы что, в СССР попали, блядь? Вместе с Ельцином. Ой, принеси мне, пожалуйста, от Брежнева, блядь, кусочек хлебушка. Я, по-моему, с дураком говорю. А, да нет, я не дурак, блядь. Мне сегодня 60 лет, день рождения, нахуй. А вас, нахуй, наверное, это, развели, как шестерок, нахуй. Ты мне вот скажи, ты с какого года? Я? А вот отсчитай, от сегодняшнего дня... От этого года 60 лет, откинь. Ну что? Ну и что, сам собрались какого? Я сорвал. Проект еще не было, бля, елки-палки, бля. А я служил 35 лет, чтоб ты знал. О, блядь, ну что, а где ты служил? Я служил в Смирнихе, в Южно-Сахалинске, в Поронайске. А, Южно-Сахалинск, вот ты, блядь, да, нихуя да, ты да, попал. А я в Казахстане служил, на Байконуре. Да никто ж тебя не поверит. Ну что, я в космос ракеты пускал, и ты, блядь, против меня говно нахуй, блядь. Кому ты мозги пудришь? Да никто ж тебя не поверит. Приходи, я тебе военный билет покажу, нахуй, блядь. Кому что? Надо, тот поверит. Я служил на Байконуре. Ну-ка, скажи, на каком острове стоял аэродром? А? Пошел ты нахуй, гнида ебучая. А я вообще... тебе знаю, кто ты звонишь. Я тебе горло перегрызу, сама лично нахуй. А я посоветую вам. Понятно, шлюха, вонючий, петуха, задутый. Тебе в жопу ебли. Я тебе дам, блядь, что Забайкальский округ. Падла вонючая. Чтоб сюда больше, блядь, не звонил. Я тебе сказал, поймаю... Вон там тебе, на этом, где старики там живут-то, блядь, где они живут? Ну-ка. Дом инвалидов. Дом инвалидов. Я тебе горло оторву с корнем. Пиздой. Понятно? Пиздой. Крыса вонючая, хуесос, дешевка фраерная, блядь, ты еще тут будешь звонить, сука, падла, вонючка. Давай бейся об стенку. Сереж. А, ебаться опять захотел. А я тебя поздравляю с днем рождения. Ой, у тебя голос, как у Брежнева. Кого? Да, Брежнев так на растяжку говорю. Я вас поздравляю. Да? Ну и что? И что? Ну поздравила. Черепеня херова, иди кулидрова. Иди еще 100 грамм выпей и поспи, нахуй, ёпта, все. Ты с похмелья? Ну так, бери бутылку да лопай. Иди покакай. Иди ложись, спи. Алло. Ну и что ты? Я люблю таких вот в жопу трахать, блядь. А, иди, я тебя оттрахаю. Ты знаешь что, блядь, ты? Ты хуесос, я знаю, ты хуесос, блядь. Да? Хуй сосёшь, а ты видел, что, блядь? По понятиям, нахуй, блядь. А вот я у тебя держал, я знаю, ты сосал, нахуй. Хочешь адрес найду, блядь, и, блядь, вылезу. Я тебе вот так задушку возьму, блядь, и больше мне хуй сосать нахуй, блядь. Да, да ну попробуй, приди, блядь. Ты вот только по телефону разговариваешь. А вот пришел бы и посмотрели бы, кто у кого сосал бы. Ты где ты? Ты впервые меня встретишь, я тебя не вижу, не знаю. Давай, приезжай, блядь. Че, я тебе, блядь, в жопу выебу самого нахуй. И хуй больше мне сосать нахуй. Козел ты, блядь! Лянь, да что, трусы аж вырву. Да хуй ты, а, ну иди, еби тебе, тебе, наверное, в жопу там ебу, блядь. Трусы еще не одел, блядь. Матрас иди, блядь, проткнул, а то, блядь, еще блядь, в очко, блядь, засунуть, нахуй, и в рот, блядь. Кляп, нахуй, блядь, печушку засунуть тебе. Иди, иди, иди, быстрее, нахуй. В жопу тебе, блядь, заехать. Да ему, блядь, стучаться в жопу, нахуй, а то, говорит, трусы, говорит, я еще не надел. Он не надел, да? Да. Не подымай. Я сказал, не подымай, блядь. Ну все, он, по подушку сунь, нахуй. Я сейчас не под подушку, сюда. Ну что, за хуесос? Да это, блядь, как ее, блядь? Казаков. Ну, отсюда, конечно.